35. Неферт не замечала ничего, даже заметного отдаления Миуры. Она устроила свой небольшой алтарь сына Амона в комнате для занятий. На этот алтарь она каждое утро приносила белые лотосы, которые, казалось, самим слабым шелестом своих прохладных лепестков нашептывали ей о скорой смерти царя царей, держателя Верхнего и Нижнего Египта, божественного фараона Джафиненры.